Итак, судя по следам заклятий, вы осуществляли запись непосредственно из собственной памяти, и значит, можно сделать вывод, что видели все это собственными глазами. Но в разворачивающемся действии нет ни малейших следов вашего присутствия. Как это возможно? Олег искренне рассмеялся. Это кино. Ну, нечто вроде театра, только достоверность повыше. Я просто видел фильм. Театр? Значит, это просто представление, разыгранное людьми? Ну да, по одной замечательной книге. Тогда понятно. Меня смутил облик изображенных в вашем представлении эльфов. Видимо, маги, накладывающие на актеров иллюзорные обличья, никогда их не видели. Теперь все понятно. Услышав о магах, накладывающих иллюзорные обличья, Олег хмыкнул, но в подробности киноиндустрии родного мира вдаваться не стал. Меж тем лорд Элиас еще раз обвел зал взглядом, остановившись на замершей подобно статуе и старающейся быть как можно более незаметной Вериене. «Можешь не прятаться, вампирша. Ты находишься здесь с моего разрешения, и ни я, ни мои слуги не тронем тебя, пока ты соблюдаешь правила. Охраняй своего хозяина получше». Скоро ты можешь понадобиться ему не только в качестве забавной игрушки и средства для запугивания чересчур придирчивых преподавателей. С этими словами ректор медленно прошествовал к выходу. Остановившись у дверей, он внезапно развернулся. «Да, совсем забыл сказать. Я отозвал ваше направление на практику». За новым направлением зайдите ко мне после сдачи курсового проекта. Это в смысле после бала? Переспросил ошарашенный подобным заявлением Олег. Вот именно, после него. Архимаг прощально кивнул и все так же величественно вышел из зала. Что бы это значило? Риторически вопросил в пространство Олег. В ответ вампиресса недоуменно пожала плечами. «Думаю, мы это скоро узнаем. А пока пора заканчивать. Не забывай, сегодня надо еще зайти к портным на примерку задуманных тобой нарядов». «Все-таки ты истинная женщина», – рассмеялся Олег. «Что бы ни происходило, а о платьях ты не забываешь. Кстати, как они тебе?» Как? Неплохо. Конечно, даже во времена моей юности подобный фасон считали несколько устаревшим, однако для твоей задумки подходит идеально. Вот и отлично. Ну что, идем? Выпускной бал в Академии Светлой Силы. Единственный день в году, когда не обладающие магическим даром люди имеют шанс попасть в зачарованные стены обители волшебства. Любые дуэли в этот день запрещены, дабы не омрачать светлый праздник, и толпы людей идут на невероятные усилия, чтобы быть приглашенными учениками или преподавателями академии и получить шанс полюбоваться на истинные чудеса. Но для некоторых это не только праздник, но и сложный и опасный экзамен, требующий тщательной подготовки. Традиционно сдачу танцем выбирали для себя наиболее успешные из выпускников кафедр друидов и демонологов. Нежные и прекрасные дриады не раз проходили под звуки вальса в обнимку с молодыми друидами, невероятно гордящимися успехом своего воззвания к душе деревьев. Хищные и соблазнительные суккубы, призванные умелыми демонологами и скованные их волей, неоднократно демонстрировали гибкость и изящество детей инферно в яростном фламенко. Изредка случалось так, что кто-нибудь из нежитеведов решался продемонстрировать какое-нибудь наиболее удачное из своих творений, или водному магу удавалось призвать робкую Нереиду. Однако, впервые за всю историю Академии, Заявка на экзамен танцем была подана некромантом, тем более первокурсникам.